86. После этого Цезарь сообщил о необходимости избрать девственницу на место Окции, которая в течение 57 лет с величайшим благочестием руководила священнодействиями весталок. При этом он выразил благодарность Фонтею Агриппе и Домицию Полиону за то, что, предлагая взамен нее своих дочерей, они соревновались в преданности государству. Предпочтение было отдано дочери Полиона, ибо супружеские узы ее родителей продолжали пребывать нерушимыми, тогда как Агриппа расторжением первого брака нанес урон доброй славе своей семьи. Цезарь, впрочем, утешил отвергнутую, даровав ей приданное в размере 1 000 000 сестерциев.